32. Чернь со всего города, смешавшись с рабами, уже заполняла палатин и нестройными возгласами, словно требуя нового зрелища в театре или цирке, призывала убить Отона и покончить с заговором. В криках их не было ничего серьезного и искреннего. Еще не кончился день, а они с равным пылом уже требовали вещей противоположных. Просто по традиции принято льстить каждому принцепсу, приветствуя его до неприличия громкими и развязными возгласами и выказывая ему преданность, на деле ни к чему не обязывающую. Между тем Гальба все не мог решить, какому совету последовать. Тит Вини считал, что нужно оставаться во дворце, выставить стражу из рабов, укрепить все подступы и не выходить к охваченным яростью мятежникам. Он убеждал Гальбу дать виновным время раскаяться, а честным людям сплотиться. Преступлению, говорил он, нужна внезапность, доброму делу – время. Выйти из дворца, если понадобится, можно и позже. А вот можем ли мы в случае неудачи возвратиться, зависит уже не от нас».